Линия носа стала резче, глаза запали. Милые ямочки, которые еще прошлой весной играли на ее смугло-золотистых щечках, исчезли, и на их месте вырисовывались теперь две морщинки. «Смотри-ка ты!» — удивился Артуа. «Еще пытается царапаться. Ну что ж, прекрасно. Так оно будет даже забавнее». Он любил открытый бой и жаждал не просто победы, а борьбы, ведущей к победе. «Кузина, у меня и мысли не было вас оскорбить», — сказал он с притворным добродушием. «Вы меня не так поняли. Просто мне хотелось знать, достаточно ли отросли ваши кудри и можете ли вы по-прежнему появляться в свете». При всей своей настороженной подозрительности Маргарита чуть не подпрыгнула от радости. «Появляться в свете. И так меня выпустят отсюда. Значит, я прощена. Значит, меня ждет престол Франции. Нет. Если бы это было так, Артуа сразу бы мне об этом объявил». Все эти мысли вихрем промчали в своей голове, и Маргарита зашаталась. Вопреки воле, на глазах у нее выступили слезы. «Робер, не томите меня», — сказала она. «Я знаю, это в ваших привычках. Вы не меняетесь, но не будьте жестокосердны. Что поручили вам мне сообщить?» «Я счастлив передать вам, кузина». При этих словах Бланка пронзительно вскрикнула, и Роберу показалось, что сейчас она потеряет сознание. Но он не спешил закончить фразу. Видя, что обе принцессы бьются, как рыбки на крючке рыболова, он испытывал истинное удовольствие. «Послание», — добавил он. И с тем же чувством радости он увидел, как уныло поникли их красивые личики, и услышал горький вздох разочарования. «Послание? От кого?» — спросила Маргарита. «От Людовика, вашего супруга, отныне короля Франции, а также от нашего дражайшего дядюшки, его высочества Валуа. Но я хочу поговорить с вами наедине. Быть может, Бланка согласится оставить нас вдвоем?» «Конечно, конечно», — покорно произнесла Бланка. «Я сейчас уйду. Но мне бы хотелось сначала узнать, как Карл, мой супруг?» «Кончина короля причинила ему огромное горе». «А он вспоминает меня? Говорит ли обо мне?» «Полагаю, он жалеет вас вопреки всем тем страданиям, что претерпел по вашей вине. После событий, разыгравшихся в Пунтуазе, никто ни разу не видел на его лице прежней веселой улыбки». Бланка залилась слезами. «Как по-вашему, — произнесла она, — простит ли он меня или нет?» «Это во многом зависит от вашей кузины», — загадочно ответил Артуа, указывая на Маргариту. Он довел Бланку до порога и сам захлопнул за ней дверь. Потом повернулся к Маргарите. «Прежде всего, моя прелесть, Я должен ввести вас хоть отчасти в курс дела.